Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с 12 разумными расами, причем 3 из них негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать. Вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостные явления природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно. Из 9 гуманоидных рас только 3 согласились иметь с нами что-либо общее, да и то... Леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу земную очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь. Квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее прирученных животных, но леонидяне от механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили, почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения. Это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом. И Майка, наконец, заявила, что все это вздор. Не в этом дело, понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она. — Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже 200 лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается? — Я, конечно, понимал. — Изучение разума, — сказал я. — Исследование высшего продукта развития природы. — Это, в общем, верно, — сказала Майка. Но это только слова, потому что на самом деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума. Иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже 50 000 лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими. — А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я. — А затем, — веско сказала Майка, — что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через 100 лет? — Как представляю? — я пожал плечами. — Да так же, как и ты. Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль мир, ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций. Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижение человечества через 100 лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через 100 лет? Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно. «Про идеи Комова слыхал?» — спросила она. «Вертикальный прогресс и все такое прочее». «Вертикальный прогресс? Что-то такое я вспоминал. Подожди, это, кажется, Боровик, Микава, да?» Она полезла в стол и принялась там копаться. «Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят. На!» Она протянула мне кристаллофон. «Послушай».